Монастырь Святой Екатерины. Джебель-Муса, гора Синай. Делормер оставил чашки, достал хлеб. Настоятель предоставил ему келью, из тех, в которых тысячелетиями уединялись люди, ищущие духовной мудрости. Сантосу понравится. Он любит суровую простоту. Глиняная бутыль с вином. Доски столешницы вытесаны и прибиты как минимум 5 столетий назад. На окнах ни занавесок, ни даже стекол. Пыли насекомые, товарищи по молитвам. Темноту кельи, словно библейские слова, пронизывали солнечные лучи. Слепой чувствовал на лице их тепло. Они передвигались с востока на запад. Делорме понимал, что солнце садится. Здесь, наверху, было холодно, особенно по сравнению с жаром пустыни, через которую шла дорога. Дорога была плохая. Делорме страдал от тряски на ухабах. Поскольку у туристов приезжало немного, не стоило и ремонтировать асфальт. Святая земля уже не влекла людей, как раньше. Открытие миру настоящей преисподней, простой сети коридоров, привело к тому, чего не мог достичь библейский ад. Оно убило страх Божий. Смерть Бога от руки экзистенциализма и материализма была и без того скорбным событием. А теперь гибель высшего зла превратила загробный мир в балаганную комнату страха. Во времена Моисея, Магомета и Августина такие страшилки были хороши, но теперь спросом не пользуются. Вместе с дорогой впадал в запустение и сам монастырь. Некоторые монахи, с возмущением рассказывал настоятель, решили стать отшельниками, купили себе участки в заброшенной туристской деревушке, едят мясо, вешают у себя в жилищах иконы, зеркала и ковры. Такое разложение ведет к непослушанию. А что за монастырь без послушания? Даже горная ежевика, про которую говорили, что она и есть неопалимая купина Моисея, начала сохнуть. Делорме глубоко наполнил легкие вечерним воздухом. Он вдыхал аромат ладана, словно кислород. Даже сейчас, зимой, слепой чувствовал запах растущего поблизости миндального дерева. А в небольшом горшке рос базилик. И витал здесь еще один запах. Слабый, но ощутимо сладковатый. Запах почивших святых. У антропологов это называется «повторное захоронение», обычай откапывать мертвых через несколько лет и добавлять останки монахов к собранию мощей. Склеп в шутку прозвали университетом. Мертвые продолжают учить. Учить через память. Такова традиция. «А чему научишь их ты, Томас?» — думал Делорме. «Благодати, всепрощению или предостережешь их против тьмы?» Начиналась вечерняя служба. Во двор вынесли клетку с длиннохвостым попугаем. И он, словно маленький ангел, подпевал монахам. «Кирие элисон! Господи помилуй!» В такие моменты Делорме хотелось вернуться к церкви или хотя бы в келью отшельника. Если оставить все как есть, то мир — избыток сокровищ. А если замереть, то вся вселенная — твой возлюбленный. Однако теперь уже поздно. Сантос приехал в джипе, который дребезжал по кочкам высохшей грязи. Машина распугала стадо коз. Послышался звон колокольчиков и стремительный топот. Делорме слушал. Сантос приехал один. Он шагал широко и уверенно. Попугай умолк, а пение монахов продолжалось. Делорме не стал окликать Сантоса. Через несколько минут Сантос сунул голову в келью. «Вот ты где!» «Входи», — пригласил Делорме. «Я не знал, успеешь ли ты до заката». «Успел», — сказал Сантос. «О, ужин, а я ничего не привез. «Садись. Ты устал, наверное». «Долго пришлось ехать», — признал Сантос. «Ты был сильно занят». «Приехал сразу, как только смог. Его уже похоронили?» «Сегодня. На кладбище». «Все прошло нормально?» «Да, монахи похоронили его как своего. Томас бы одобрил». «Мне он не особенно нравится». «Но ты его любил, я знаю. Как ты тут?» «Отлично», — ответил Делорме. Он заставил себя встать и обнять Сантоса. Запах молодого пота и Моисеевой пустыни был хорош. Сантос, казалось, всеми порами впитал солнце. «Томас жил полной жизнью», — сказал Сантос. «Кто знает, что еще он мог открыть», — заметил Дел Орме. Он похлопал Сантоса по спине и разомкнул объятия. Осторожно опустился на трехногий деревянный табурет. Сантос положил сумку на пол и сел на табурет, который Дел Орме поставил с другого конца стола. «А теперь? Что будем делать? Чем нам заняться?» «Давай есть», — предложил Дел Орме. «Обсудим планы за ужином. Оливки, брынза, апельсин, хлеб, сосуд с вином. Приготовление к тайной вечере. Хочешь смеяться над Господом — твое дело. Но над едой не смейся. Если не голоден, можешь не есть. Я просто пошутил. Умираю с голоду. Там где-то и подсвечник есть», — вспомнил Дел Орме. «Наверное, уже темно, а вот спичек у меня нет». «Еще только темнеет», — сказал Сантос. «Достаточно светло. Мне так больше нравится. Тогда наливай вино». «Интересно», — размышлял Сантос, — «что его могло сюда привести? Ты говорил, Томас закончил поиски». «Теперь ясно, что никогда бы не смог их закончить». «И он что-то искал именно здесь?» Сантос явно был озадачен. Он и вправду не понимал, почему Дел Орме заставил его проделать этот путь. «Думаю, он приехал ради Синайского кодекса», — ответил Дел Орме. «Сантосу, конечно, известно про Синайский кодекс, один из древнейших списков Нового Завета. Он включает 3000 свитков, но только некоторые из них хранятся в библиотеке этого монастыря. Однако теперь я полагаю, что причина в другом». «Да?» «Думаю, сюда его заманил сатана». «Сатана? Каким образом?» «Своим присутствием. Или посланием. Не знаю». «Тогда у сатаны артистичная натура», — заметил Сантос, прожевав кусок. «На гору Господа?» «Да, видимо». «А ты не проголодался?» «У меня сегодня нет аппетита». Монахи в церкви тем временем усердствовали. Их низкие голоса отражались от каменных стен. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» «Ты оплакиваешь Томаса?» — спросил вдруг Сантос. Дел Орме не пытался вытереть катившиеся по щекам слезы. «Нет», — ответил он. «Тебя». «Меня? А почему? Я же здесь, с тобой». «Да». Сантос заговорил тише. «Тебе со мной плохо?» «Дело не в этом». «А в чем? Скажи». «Ты умираешь», — ответил Дел Орме. «Ты ошибаешься», — с облегчением рассмеялся Сантос. «Я совершенно здоров». «Нет», — сказал Дел Орме. «Я отравил твое вино». «Что за шутка?» «Не шутка». Сантос схватился за живот. Он поднялся, и ножки табурета со скрипом скользнули по плитам. «Что ты сделал?» — задыхаясь, спросил он. «Никакой трагедии». Сантос не упал на пол. Тихонько опустился на колени и улегся. «Это правда?» «Да. Я подозреваю тебя в двойной игре еще с самого Боробудура». «Что?» «Это ты уничтожил изваяние и убил беднягу-охранника». «Нет». Протест Сантоса был всего лишь легким выдохом. «Нет. Тогда кто же? Я или Томас? А больше там никого не было, кроме тебя». Сантос застонал. «Испачкает на полу свою любимую белую рубашку», — подумал Дел Орме. «Это ты стал уничтожать повсюду свое изображение», — продолжил он. В ответ только затрудненное дыхание. «Не могу объяснить, почему ты выбрал именно меня. Наверное, потому что я смог свести тебя с Томасом. И я свел». Сантос собрал последние силы, чтобы сделать вдох. «Неправда все», — прошептал он. «Как твое имя?» Но было уже поздно. Сантоса или сатаны не стало.